«Это что же? Линия лорда Джорджа?» — спросил Иден. Этот вопрос лежал для него на поверхности. «Нет, не только линия Керзона», — был ответ Костылева. «Мурманск? Ленинград?» «Да, разумеется, и Прибалтика, и все остальное. Все, что вызывало у нас опасения, и что эта война не опровергла, а подтвердила», — сказал полковник и протянул руку, чтобы взять графин. Но Иден остановил его. Что-то было в этой водке для Идена общее со словами Костылева. Грозило шибить наповал, сжечь. «В каком смысле подтвердила?» — спросил Иден. «Уязвимыми оказались как раз те места, которые мы хотели ограбить от удара», — сказал полковник и принялся разливать чай. Он хотел сделать это сам. «Значит, Ленинград?» — спросил Иден. «Да, Ленинград в частности». Полковник закончил разливать чай и отодвинул рюмку. Все, что он хотел сказать, он сказал. Через полчаса Иден и его спутники простились с Костылевым. Бечетов так и не мог решить. Этот разговор в избе Пятистенки перед печальным ликом сожженной избы вызвал Иден или его навязал английскому министру полковник. Как казалось Бекетову, для Идена был резон решиться на такой разговор. В конце концов, потерь для англичанина никаких, а приобретение явное. Ну, если даже сравнить, например, мнение полковника с тем, что накануне Иден услышал от Сталина. Кстати, совпадение настолько разительное, что, кажется, один инспирировал мнение другого. Сталин инспирировал. Не полковник же. Тогда о чем это говорит? Стихия это? Или организованная атака на союзников? И старые военные в качестве атакующего? Нет, в такой атаке могут участвовать все, но только не полковник, с которым только что говорил английский гость. Не похоже это на полковника. А если не похоже, значит стихия. Если так, то грозно. Из всех определений России, бытовавших на Западе, вот это по-идему самое точное. Россия грозная. Грозная. А потом гости возвращались в Москву. И снеговое море, бывшее в начале дня белым, сейчас выглядело синим. Но так, как это было прежде, в тщетные попытки одолеть снеговую пучину взлетали над смерзшимся настом руки мертвых. Поезд Идена уходил в Ярославского. Когда проехали в Вологду, Иден вдруг вспомнил и Мурманск, и Кандалакшу, будто один город был связан с другим цепью, сейчас неразрывной. Достаточно было ухватить одно название, и выхватывалась вся цепь. Не иначе, как города будили в сознании англичан печальной памяти события 18 года. Флаг интервенции был поднят здесь, и дороги вторжения того черчиллевского прокладывались по английским картам через эти города. Но ведь Иден свободен от всего этого. Сколько ему могло быть в ту пору? 18? Свободен? Да не благо ли сохранить вот эту свободу по отношению к прошлому Черчилля? Только ли к прошлому? Если бы Черчилль сейчас ехал в Россию, избрал бы он этот маршрут? Да, маршрут, где были бы и Мурманск, и на отшибе Архангельск, и, разумеется, Кандалакша с Вологдой. Вот в речи, посвященной вторжению немцев в Россию, он сказал, что не намерен отказываться ни от одного своего слова, сказанного в свое время о новой России. От слова и дела? А как быть с Мурманском или Вологдой? От этого тоже не намерен отказываться. Если не намерен, то какова основа у нынешнего союза с Россией? Конечно, столь опытный демагог как-нибудь выкарабкается и на этот раз. Но история грозна. Она вдруг возьмет и призовет к ответу. Не сегодня, так завтра. А пока этого не произошло, следует проникнуть в суть того, что является ее уроком. Быть может, главное привилегие Идена в том и состоит, что у него еще есть возможность проникнуть в суть этого урока истории. Даже в нынешнем его зависимом от Черчилля положении. В чем история покарала Черчилля? Оказывается, национальные интересы Великобритании и Советской России не в такой мере сталкиваются, чтобы идти на русских войной. Нет, не только сегодня, но и вчера. А если так, Быть может, необходимо проявить большее понимание того, что Советы зовут своими национальными интересами, ну, например, по вопросу о границах.